Будем сегодня читать несколько мест Писания. Вот самое первое – это Евангелие от Марка, 12 глава. Мы будем читать здесь с 28 стиха по 33. Один из книжников, услышав их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, «Какая первая из всех заповедей?» Иисус отвечал ему, «Первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоей». Вот первая заповедь. Вторая подобная ей. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше сих заповеди нет». Книжник сказал ему, «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его, и любить Его всем сердцем и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Следующее место мы прочитаем. Первое послание Иоанна, 2 глава, стихи с 15 по 17. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». И еще одно место мы прочитаем из Евангелия от Иоанна, 12 глава. Стих 25. «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную». Вы, наверное, заметили, что в этих трех местах есть что-то общее. Одно слово, одно понятие, которые связывают эти три разных места. Да? Любовь. В первом говорится о том, что наибольшая заповедь – это любовь к Богу. Вторая подобная – любовь к ближнему. Во втором месте мы прочитали, что чего не надо любить, а тянет мир. Не надо любить. И третье место – это еще говорится о том, чего не надо любить, опять же тянет, это я, свое я. Ну, и вот давайте мы поразмышляем об этих местах, они вообще-то взаимосвязаны. Когда я размышлял вот об этих двух заповедях наибольших, то мне представляет, вспоминается Кавказ. Там на Кавказе есть одна из гор, у которой есть две вершины. Да, вот сестра там на Кавказе бывает наша, скоро поедет. Как называется? Эльбрус. Правильно. Эльбрус. И вот я помню, был на Кавказе, и когда подъезжаешь к самому, ну, к самому вот этому гору, к самим горам, то кажется, ну вот они прямо рукой подать. Прямо вот, ну, буквально тут пешком пройти, 20 метров так пробежать, и вот они горы. А на самом деле, ну, едет, едет этот автобус, ну, едет, едет. А они как были, так и есть. Вот там, две вершины так. Я видел тоже этот Эльбрус, очень красивые горы. Две вершины. И вот эти две заповеди Господни, как две вершины. «Возлюби Господа Бога твоего и возлюби ближнего твоего». И, конечно же, они не оторваны от всех прочих заповедей. они как раз и представляют вершину всего. Там есть много других заповедей. Их невозможно забыть. Вот как раз, чтобы до вершины добраться, то нужно вот это вот с подножия и выше, и выше, и выше вот этот путь как раз пройти. И нет в законе даже малейшей заповеди, которую можно пренебречь. Вы знаете, как Господь сказал, кто нарушит малейшую заповедь, да? Малейшую тоже нельзя даже нарушать. Ну, как сказать, относительно. Все важно. Ну, вот, конечно же, в восхождении на гору есть что-то такое трудное и опасное, и кажется, что доступно только смельчакам. И если сравнить действительно выполнение Божьих заповедей с покорением вершины, то мы, наверное, все задумаемся, ну, а стоит ли вообще этим и заниматься? И так же и сложно, и стоит ли ее еще и усложнять? И сатана как раз вот эту мысль и внушает. Знаете, на Украине когда-то жил в 18 веке очень интересный, замечательный человек. Кстати, на моей родине, на Харьковщине. Его звали Григорий Саввич Сковорода. Он был глубоко верующим человеком и был, в общем-то, одним из предшественников евангельского направления, так скажем. Тогда еще не было таких, как мы, верующих, но вот он был одним из предшественников. И вот у него есть интересное сочинение, может быть, кто-то не читал, полезно, во всяком случае, прочитать. Там есть как раз у него такой рассказ в виде притчи «Война архистратига Михаила с сатаной» называется. Архангела Михаила с сатаной. И вот как раз на эту тему сатана, значит, говорит: вот у вас там небо и пусто. Зачего ваше небо-то пусто? Да потому что туда добраться, это надо трудно туда добраться. А в аду полно, почему? Там легко, там все хорошо. Там смотрите, как в ад легко попасть. А вот. Поэтому то есть, надо быть святым, там вот все такое. Да вообще, сами заповеди Господни, они такие непонятные, такие трудные. И вот Михаил ему, значит, отвечает: лжешь ты, потому что лжец ты. И вот там интересное между ними такой диалог. Я немножко такие моменты просто воспользуюсь этим рассуждением, потому что оно такое извечное, оно и в Слове Божьем отражается, и в нашей с вами жизни. Так в самом деле, трудно ли или нет Богу служить? Трудно ли выполнять заповеди Господни? Даже самые вот эти наивысшие, вершины. Или же легко? И вот Григорий Саввич доказывает такую мысль. Неправда, сатана лжет. Легко служить Богу и радостно. Притрудно, говорит, быть злым. Легко быть благим или добрым. И вот сатана, он человекоубийца, потому что он как раз убил в человеке любовь к Богу. И его сердце стало мертвым, безразличным, слепым. И потому кажется, что так трудно и недостижимо, и вообще лучше и не браться вот, служить Богу и выполнять Его заповеди. Это внушение сатаны. Это мир так внушает. Это плоть так внушает. На самом деле, нет, на самом деле легко служить Богу, если Его любишь. И вот очень интересную он высказывает мысль. Я хочу ее сейчас подчеркнуть. Он так говорит, что сказать, что не сладок Бог, все равно, что сказать нет Бога. Знаете, что значит верить в Бога? И бесы веруют и трепещут. Но бесам Бог не сладок. Это значит, что для них Бога нет. Они Ему не служат. Общение с Богом их не радует. Вот мы с вами, люди. Мы здесь все Надеюсь, собрались верующие в Бога, так или иначе. Ну, кто, может быть, так, на подступах на каких-то, кто умозрительно, кто так ближе, кто имел какие-то первые, может быть, опыты, или начал задумываться о том, есть ли Бог или нет, но это вот хорошо, это вот вера в Бога, вера в Его существование. Задача заключается в том, чтобы любить Бога. Любить Бога – это значит, Бог мил, с Ним сладко, с Ним радостно, с Ним приятно. Вот в чем суть. Вот в чем суть нам открывает Слово Божие. Так и вопрос, так и что ж тогда, легко ли служить Богу или, не, или трудно очень, когда любишь? Нам Библия оставила пример одного из патриархов Иакова, который, ну так, все мы вот молодые были, и он влюбился в Рахиль, полюбил ее, и служил на Лавана. Сколько он служил? 7 лет, пока, значит, женился, потом еще 7 лет там отрабатывал, в общем, там Лаван, ну, так, сумел там его немножко вот перехитрить, но во всяком случае сказано, что и эти 7 лет показались ему, ну, в общем, очень, ну, как один день. Почему? Потому что он любил Рахиль. Нет, конечно, ему нелегко было. Ну, там, на стуже и в жару, с этими овцами, и с этими там, и в этом и пустыне, и там, и с дикими зверями, и в одиночестве. Ну, конечно, нелегко так вот посмотреть с одной стороны. А по сути, а если заглянуть в сердце Иакова, он был рад служить, он бы еще 20 лет служил, только бы Рахиль была его. Вот так и Богу служить. Все зависит от того, есть ли в нашем сердце вот эта самая любовь к Богу. И вот гора, оказывается, гора становится для нас символом не трудности, недостижимой какой-то, где надо прикладывать какие-то сверхчеловеческие усилия. Она становится знаком превосходства, возвышения нашего, нашей души над этим суетным, временным, приходящим, земным, плотским миром, который в сущности ничего не стоит. И вот этот самый, еще раз я процитирую Григория Савича, он так сказал, что слава Богу за то, что он сделал нужное нетрудным, а трудное ненужным. Такую он интересную мысль сказал. Милые мои, все ведь познается в сравнении. И вот мир и сатана и плоть нам внушают, что это трудно, это плохо. А давайте мы хотя бы, ну, так умозрительно сравним, а в действительности, а что легче, а что труднее. Ну, например, если жить по Божьим заповедям. Я уже сказал, что две эти заповеди являются вершиной, итогом, суммой всех прочих заповедей. Давайте посмотрим на другие заповеди. Кстати, часто говорят так, что 10 заповедей, написанных на скрижалях, там, которые Моисею Бог дал, они подразделяются как раз на вот эти две группы, двумя вот этими вершинами озаглавливаются. Первые заповеди относятся к служению Богу, выражают нашу любовь к Богу, а вторая группа выражает служение ближнему. Ну, иногда говорят, что 4 первые выражают любовь к Богу, а 6 остальных – любовь к ближнему. И иногда говорят, что 5 на 5. Ну, в общем, во всяком случае, вот так условно иногда подразделяет. И это действительно имеет смысл. Действительно, эти заповеди нельзя разделить друг друга так же, как нельзя разделить вот эти две вершины на этом Эльбрусе. Ну так, давайте немножко мы остановимся хотя бы на некоторых из этих заповедей. И так вот сравним. Вот я прочитаю несколько таких выражений. Как объясняет первую заповедь «Я Господь Бог твой»? Вот смотрите, как объясняет этот человек, интересно. «Я Господь Бог твой» – это значит «Я глава твоего благополучия и свет разума. Берегись, чтобы ты не основал жития твоего на иных советах, искусствах и вымыслах, хотя бы они из ангельских умов родились. Если же, меня минуя, построишь жизнь свою на иной премудрости, то она и будет тебе Богом, но не истинным, а потому и счастье твое подобно будет воровской монете». Такую он выразил мысль. Хорошая мысль. Вот из первой заповеди все начинается, видите, все истекает из Бога, от того, как мы строим жизнь нашу, на ком, на чем, на каком основании. Ну и нам часто любовь к Богу представляется все же чем-то отвлеченным или как еще говорят, абстрактным, а более наглядно и вот зримо и ощутимо это вот так, что-то такое вот, которое вот касается нас, вот людей, вот окружающих. Поэтому так и сказано, что и взаимосвязано, и Иоанн повторяет, как ты можешь говорить, что я Бога люблю, которого не видишь, а ближнего, которого ты видишь, вот, вот не любишь. Ну, то есть, вот оно взаимосвязано. Любовь к Богу, она измеряется отнюдь не величиной нашего умственного познания, а вот делами, отношениями. Вот ее можно выразить. И давайте мы посмотрим на некоторые важные заповеди из этих 10 заповедей и сравним. Так что же труднее, а что же лучше? Вот Господь, например, определил институт семьи и брака и ограждает семью своими заповедями. Не прелюбодействуй, храни верность. Брат уже говорил о том, как мир разложился, развратился, и этот божественный институт, это божественное установление семьи и брака, оно разрушается, и фактически осталось часто одно название или форма иногда остается. Ну, и вопрос такой. Кому легче живется на белом свете? Тем людям, которые там меняют, значит, этих, как они сейчас называются, партнера даже уже не называют, там, мужа, жена, так, партнер называется. Или тем, которые вот следуют Божьему пути, вот так вот. Едут на двух рельсах, так вот, как Бог установил, вот так и едут всю жизнь. Кому легче? Ну, можно взять чисто материальную сторону. Сколько разорения, сколько потери здоровья, сколько болезней люди приобретают. Болезнь вот это вот конца нашего столетия, вы знаете, которая еще и не умеет лечить. Да, все знают. С 4 букв состоит. СПИД называется. Вот она. Кому легче? А там дети еще, которые остаются без родителей или не знают, где папа, где мама. И кто должен их воспитывать, и кто должен их растить, и кто должен деньги платить за их воспитание. Ну, здравый рассудок, конечно же, просто элементарное сравнение нам показывает. Ну, конечно же, легче быть вдвоем, растить детей, зарабатывать мужу, жене, воспитывать, значит, участвовать. Вот так Господь установил. Нет же, сатана внушает, нет, вот красивая жизнь. Ну разве же это красивая жизнь? Разве это та жизнь, которую можно назвать идеалом? И вот, может быть, молодые люди или девушки так вот глаза иногда закрывают или открывают в мир, а потом мечтают. О, как бы и мне, вот они такие там женихи, вот такие же там красавицы, у которых нет нормальной жизни, у которых нет нормальной семьи, у которых нет нормальной смерти тоже. Дорогие друзья, так что легче? Любить Бога и выполнять Его заповеди или любить этот мир, который предлагает тленное, временное, вот, чтобы увлечь за собой. Да, кстати, вот Господь определил, чтобы мы с вами работали, трудились. И в этом заключается для нас благо. Так сказал Екклесиаст: «Все вещи в труде». И вот мы живем с вами в то время, когда тоже на многих, а особенно на сильную половину рода человеческого, напала такая болезнь, что не хотят работать. Работать не хотят. Просто люди, молодые иногда люди, мужчины, взрослые, нормально вроде все, в голове все в порядке, не хотят работать. В чем дело? А вот тоже мир внушает мысль о легкой жизни. За чей счет? За чужой. Там написано в Библии так: кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Аминь. Все, давайте все скажем аминь. Все сказали аминь? Все сказали аминь. Значит, вот с этого момента, кто завтра не пойдет на работу, не ешьте с утра, не ешьте. И вы увидите, что легче работать или не есть. Вы попробуйте и сравните, что легче, идти Божьим путем или вашим путем. Вот не ешьте с завтрашнего дня, помирайте с голоду. Вы знаете, на Украине у нас такая есть как бы народная, ну что ли, как это назвать, мудрость. В общем, история такая. Значит, похоронная процессия направляется к кладбищу. Там лежит человек, значит, который, ну вот-вот уже умрет. Останавливает его, значит, соседи, говорит: кого там везут? Да вот мужика, говорит, везут на кладбище. А что такое? Да, говорит, этот помирает, говорит. А что такое, говорит, хлеба, что ли, не было? Да, говорит, хлеб был, ножа не было. А, ну тогда погоняй дальше на кладбище. Ну, мораль тут такова. До того, бывает, лень одолела некоторыми, что ну, все есть, все возможности есть, пожалуйста, то делать то, что необходимо для тебя, для твоей семьи. Ну, так, говорит, уже хлеб был, так ножа не было, он не знал, понимаете. Ну вот, дорогие друзья, да не будет так в нашей жизни. Вот, кажется, эти мелкие такие вещи. Но без этих мелких вещей вершина нам будет недостижима. Мы не сможем любить Бога и ближнего. Я хочу еще некоторые такие мелкие, как-то относительно мелкие, вроде, казалось бы, вещи сейчас привести. Ну вот, пожалуйста, написано в Псалме 36, стих 21. Нечестивый берет взаймы и не отдает. Аминь. А праведник милует и взаймы дает. Аминь? Аминь. Все сказали аминь? Значит, с этого момента все, кто не отдал свой долг, являются нечестивыми. Вы же аминь сказали, да? Вот вы заняли, но долг не отдали. Вы нечестивцы. Вы не должны приветствоваться в вечере Господню участвовать. Отдайте долг. Вы же нечестивцы. Нечестивцы. Господи, да как же ж так? А мы говорим, что Бога любим. А мы говорим, ближнего любим. Да куда там до вершины? Да вот элементарные вещи. А что легче, собственно говоря? А вот и надо трудиться. А там и сказано, праведник, который трудится, так он еще сам дает взаймы. А нечестивый. Он потому что хочет легкой жизни. Вот мир ему сулит легкую жизнь. И тут он идет на всякие дела. Он уже переступает совесть, переступает нормальные отношения со своими ближними. Идет дальше на грабеж, на воровство. Кстати, у меня есть, ну, у вас тоже у некоторых есть интересная книга, называется «Библейский справочник». Тут я вычитал интересное, сейчас я из этого справочника кое-что прочитаю. Это очень Хорошие тут практические советы. Вот здесь как раз разъяснение на эти самые 10 заповедей. И я, в частности, вот приведу здесь о том, как объясняется воровство. Воровство, различные виды воровства. Написано «не укради», да? Вот заповедь такая есть. Так вот, примеры различных видов воровства. Если мы одалживаем и не возвращаем долг, то мы крадем. Если человек может, но не хочет отдать долг, он вор. Если при продаже мера длины и веса намеренно изменены, это считается воровством. Тут места Писания приводятся, просто так вот. Проявить нечестность при покупке или продаже значит украсть. Неправильно использовать имущество и время работодателя значит воровать у него. Нерадиво относиться, тратить имущество других значит красть у них. Если, найдя потерянное, мы не ищем его владельца, мы воруем. Если мы наживаемся на незнании или нужде наших ближних, мы крадем у них. Давать низкую заработную плату или задерживать ее, значит обкрадывать. Безразличное отношение детей к имуществу родителей также можно рассматривать как воровство. Если повзрослевшие дети не помогают своим нуждающимся родителям, они обкрадывают своих родителей. Ну как, тут правильно все написано? Да, как тут правильно, тут места Писания, у нас времени читать нет. Милые мои, вот написано «не укради». Вот Божий путь, не укради, живи вот так вот, трудись, чтобы другим. А вот мир предлагает. Кажется, ну что такого? Я просто не помогаю своим родителям, а я у мамы там беру, вот мама за меня зарабатывает, а я уже должен сам маму свою обслуживать. Нерадивое отношение вообще к имуществу. Надо сказать, что, например, к церковному имуществу, вот к этому всему имуществу нерадивое отношение, вот тут, который у нас есть, инструменты, например, вот эти книги, то, что мы имеем дом, где мы находимся, вот квартиру. Милые мои, если мы нерадиво относимся, если мы не собираем, то мы расточаем. Милые мои, вот эти заповеди такие, кажется, малейшие, а из них вот как раз и складывается. Вот любовь к Богу, любовь к ближнему. Вот если мы малейшего от этого не пройдем, мы до вершины не доберемся. Так вот, милые мои, любим ли мы Бога или нет? Любим ли мы с вами Бога и ближнего? Вопрос такой. Приятно ли нам выполнять Господни заповеди? Находим ли мы в этом радость? Что, неприятно? Тяжело? А мы тогда, значит, неверующие. Мы, значит, говорим: Боже, ты нам не мил. Твой путь нам не мил. Это значит, мы другими словами говорим: Бога нет. И не надо обманывать себя и других, что я верующий. И бесы веруют и трепещут. Посмотрите, что говорит Библия. Давайте откроем Псалом 49. Здесь так написано. Грешник уже говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним, значит, заодно. И с прелюбодеями сообщаешься, заодно симпатизируешь, участвуешь. Уста твои открываешь на злословие, язык твой сплетает коварство, сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей, клевещешь, значит, на брата, вот, во Христе в частности. Ты это делал, и я молчал, ты подумал, что я такой же, как ты, изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющим. Вот, что Не надо прикрываться Словом Божьим, не надо прикрываться им, надо любить Бога по своей заповеди. Любить Бога – это значит любить заповеди. Это значит любить вот эти самые малейшие, казалось бы, самые будничные, прозаичные заповеди Господни. А если ты хочешь, друг, построить жизнь свою по-своему, не по заповедям Господним, ну, ты нас смешишь. Но самая беда-то в том, что есть нечто в нашей жизни необратимое. Это время, это годы нашей жизни, которые нельзя вернуть назад. Лучше их потратить в служении Богу, в любви к Богу. Да, душу можно спасти, иногда в конце даже жизни своей. Но как хочет Господь, чтобы мы с Ним прожили в любви жизнь и в служении Господу. Я хочу сказать, что на могиле у вот этого самого Григория Савича он сказал, чтобы ему такие слова написали. «Мир ловил меня, но не поймал». Милые мои, нас мир тоже ловит. И плоть ловит еще. Стена нас ловит. Вот Христа он хотел поймать. И как раз искушал его, предлагал ему. Рассчитывал там затронуть его сердце, похоть плоти, похоть очей. Ринуться вниз с храма, с крыла храма. Вот ты можешь завладеть всеми царствами земли, если мне поклонишься. Но Господь отверг себя. Он не возлюбил своей души, а он сказал, да будет воля Господня. Возлюбил Господа наш Иисус Христос. Будем и мы любить, так как Он любил. Вот, пожалуйста, вот оно так и перекликается. Любовь к Богу и любовь к миру несовместимы. Любовь к Богу и эгоизм несовместимы. Дай нам Господь силы любить нашего Бога. Любить – это значит радоваться и наслаждаться не в чтении только, а в исполнении всех Его заповедей. Сейчас мы склонимся перед Богом и попросим, чтобы Он дал нам для этого благодатную силу и простил нам все наши прегрешения и долги перед Ним. И попросим, чтобы Он дал нам силы любить Его и любить нашего ближнего, достигать этих вершин. Во славу Божию. Аминь.